Губерния Псковская. Весной 1970 года мы с Гординым устроили военный совет, куда отправиться на лето. Все же Владимирщина была далековата для нас, ехать долго и дорого, а дела литературные постоянно заставляли и меня, и Яшу возвращаться в Ленинград несколько раз за лето. Решено было отправить меня на разведку в Псковские края. Гордины уже провели несколько летних сезонов в Пушкинских горах. Эти места были им по сердцу. Если нам удастся найти уютную деревеньку, Найманов переманим туда же. Поезд от Москвы до Пскова идет столько же, сколько до Вязников. По рассказам друзей и знакомых, составили перечень мест, которые стоило осмотреть, и вычертили для меня кольцевой маршрут. Станция Дно, Бежицы, Великие Луки, Новосокольники, Пустошка, Опочка, Псков, Ленинград. Я запихнул в рюкзак термос, фонарик, запасной свитер, кеды, несколько банок консервов, походную аптечку и отправился в путь. Нужно было, конечно, запастись и вагонным чтением. И тут я дал промашку, за которую корил себя всю дорогу. Взял одну единственную книгу, доверившись репутации автора. Имя историка русского средневековья Александра Зимина было окружено в середине 1960-х ореолом. Он имел репутацию независимого и смелого, а также полузапретного исследователя. В журнале «Вопросы истории» номер 9, 1964 год, ему удалось опубликовать свою версию происхождения слова о полку Игореве, в которой он убедительно доказывал, что эта знаменитая поэма никак не могла быть написана в XII-XIII веках, а скорее всего сочинена кем-то как стилизация в конце века XVIII. Эту крамольную атаку на святыню русской культурной истории разрешили опубликовать только под конвоем двух критических статей «Предисловие и послесловие», опровергавших аргументы Зимина и отстаивавших традиционную точку зрения. Я тоже никогда не верил в подлинность этого литературного памятника. Вся письменная культура Древней Руси находилась в руках и под контролем церкви. Она сводилась к составлению летописей, жизнеописаний святых, семейных наставлений, в лучшем случае путевых заметок вроде «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Сам принцип художественного вымысла или воспевания героев был глубоко чужд и даже враждебен раннему православию. Он виделся неотъемлемой частью язычества и подлежал искоренению. Появление одной единственной поэмы посреди литературной пустыни казалось мне таким же неправдоподобным, как пальма, выросшая в тундре, как павлин, гуляющий среди пингвинов. Князь Игорь был варягом. Вот у кого традиция песенного прославления военных подвигов была настолько сильна, что никакой уважающий себя вождь-коник не отправился бы в поход, не имея в своей свите двух-трех поэтов-скальдов. Варяжская песнь, переведенная кем-то когда-то на русской, вот объяснение, которое я готов был бы принять. В возникшей полемике я ощущал себя полностью на стороне Зимина, поэтому с доверием схватил его книгу «Опричнина Ивана Грозного» и с ней отправился в путешествие по Псковщине. На целую неделю я как бы очутился в одной камере с единственным собеседником, чей способ мышления оказался мне чужд, даже враждебен. Как описать его? Самая короткая формула – полное торжество рационального, причинно-следственного начала в анализе человеческих поступков и исторических событий. Иван Грозный никого зря не убивал, и я, профессиональный историк Зимин, изучивший километры летописей и документов с фактами в руках, докажу вам, что у каждой казни была своя причина. Вот, например, такого-то числа был казнен боярин такой-то, а за месяц до этого Иван Грозный ездил в Калугу, а за 2 года до того этот боярин был в Калуге наместником воеводой. Видимо, во время поездки Иван узнал о каких-то злоупотреблениях боярина во время воеводства, и поэтому, вернувшись в Москву, казнил его. Слова «видимо» наверное, очевидно, скорее всего, переполняли труд Зимина, слепляли горы исторических фактов в высокую глинобитную стену, задача которой была одна – не допустить в картину мира бушевания иррациональных человеческих страстей, злоба, мстительность, сладострастные убийства, ненависть, похоть господствования. Ах, оставьте! Все это редкие отклонения от нормы, аберрации, и настоящие ученые вправе пренебречь ими в своих исследованиях. Чтение наполняло меня тоской, чувством безнадежности, ему хоть кол на голове тиши. Будто уже тогда я предвидел, как часто и как неодолимо будет вставать передо мной стена этого гегельянского панлогизма. Я не могу поверить, что Сталин — это просто вульгарный гангстер. Будут повторять вслед за Бернардом Шоу десятки западных интеллектуалов, встреченных мною в эмиграции. У Гитлера, Мао Цзэдуна, Кастро, Садата просто не останется разумных причин начинать агрессию. Будут объяснять вечные последователи Чемберлена. Муссолини ошибочно думал, что есть такая сила, как мировое еврейство. Гитлер читал неправильные книги. Члены Политбюро исходят из теорий, разработанных Марксом. Будет поучать своих слушателей и читателей Исайя Берлин. Я с сердцем запихивал книгу Зимина в рюкзак и начинал глядеть в вагонное окно. Ведь это здесь, по этим самым лугам, ровно 4 века назад, в 1570 году, войско Ивана Грозного, решившего пограбить собственные города, двигалось от Новгорода к Пскову, чтобы и там повторить казни и муки, описанные Сергеем Соловьевым. Обвиненных привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку. Жены детей их бросали туда же с высокого моста, связавшие им руки и ноги, младенцев, привязанными к матерям. Чтобы никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми и топорами, и кто всплывает наверх, того прихватывали баграми, кололи копьями и рогатинами и погружали в глубину. Так делалось каждый день в продолжении 5 недель. В то же время вооруженные толпы отправлены были во все 4 стороны, в 5 верст за 200 и за 250, с приказанием везде пустошить и грабить. Весь этот разгром продолжался 6 недель. Из Новгорода Иоанн отправился к Пскову. И это вы тоже сумеете вписать в свои рациональные схемы, уважаемый историк Зимин? А после собственного царя кто только не терзал и не жег эту землю? Поляки в 17 веке, шведы в 18, французы в 19, немцы в 20. Но вот она по-прежнему цветет. Зеленеет лугами, желтеет пшеницей, голубеет льном. И лес. Какой лес! От городка к городку, от деревни к деревне, добираюсь я, наконец, до поселка с красивым названием Алоль. От него 5 часа ходу до деревеньки Усохи, что притулилось у впадения реки Алоль в реку Великую. Усохам суждено было стать летним приютом наших семей на 7 лет. Им будет посвящена отдельная глава. Но сейчас мне не терпится описать лес, через который путник проходит по дороге от поселка до деревни. Возьму это описание прямо из романа «Седьмая жена». Сначала вы ощущаете мягкость пыли на дорожке. Потом дорожка ныряет в низинку, исчезает под лужей, и вам нужно обойти стороной, пройти между стволами деревьев. Сразу нога тонет во мху. Мох сухой, беловатый, прохладный. Если присесть и вглядеться, он напоминает зимний лес, ждущий уменьшенную Алису. Он тянется бесконечно. Правда, вдали он начинает менять цвета. будто там, в уменьшенном маховом мире, времена года могут уживаться рядом. Зелень лета, бок о бок с осенней рыжиной, потом снова белые облетевшие веточки. Вы возвращаетесь на дорогу, вынырнувшую из-под лужи, но ощущение двойной бесконечности, вширь и в глубину, под ногами и над головой, не исчезает. Оно просто отодвигается на задний план, как звук контрабаса. А на передний план выходят трубы, то есть сосновые стволы. Им не видно конца и не слышно. Небо ритмично мелькает в просветах наверху. Небесный топер выводит незатейливую мелодию чуть механически, словно устав подыгрывать раз за разом одной и той же, пусть прекрасной, фильме. Но безбилетный зритель, пробравшийся в зал волею случая, поддается колдовству безотказно. Сосновый бор кончается. Начинается море листвы, березы и дубы, поляны, окруженные неизвестными мне кустами, желтые и оранжевые листочки, как пробы косметики к большому осеннему балу. Не слишком ли много кармину? Ничего, в нынешнем году это будет модно. Дальше еловая поросль, ряды новогодних елок. Все в белой сверкающей мишуре. Миллионы ловчих сетей, отяжелевших от капель, натянуты в воздухе между иголками. Через полчаса роса испарится, и сети снова станут невидимы. Начнется большой лов летучей добычи. А мы снова вернемся к иллюзии, будто этот мир устроен исключительно для нас. Не для пауков же. За ельником широкий просвет, высохшее болото. Мох расшит клюквенным бисером, янтарем морожки, сады, перезревшие осыпающиеся гоноболи, запах дурмана, белые косметические пуховки раскачиваются на высоких стеблях. И снова дорога поднимается к соснам. Пронизан солнцем лес насквозь, лучи стоят столбами пыли, как сказал наш поэт, прославившийся на Западе знаменитым киносценарием про доброго доктора. Миля за милей, бескрайный, безлюдный, музейно-дворцовый ничейный лес. Ты вырван из мира, разделенного на миллионы, мое. Ты возвращен творению за главной буквы во всей его целостности. Это все равно, что привыкнуть к отрывкам большой симфонии, растасканной на шлягеры, танцы, музыкальные заставки к рекламе, и вдруг услышать симфонию всю целиком, привычную по кусочкам, но невероятную в полноте своей. И исполнение лучшего оркестра под управлением самого композитора с заглавной буквы. Оставьте автомобиль на опушке. Идите пешком. Может быть, даже снимите обувь, как перед входом в восточный храм, ибо только так вы сможете прикоснуться к мистической тайне, открывающейся путнику в русском лесу. Имя этой тайны — неотделимость. Вы почувствуете неотделимость ваших глаз от божьей коровки на листке, от блеска воды в бочажке, от сиреневой тени мотылька на стволе, от еловой верхушки, нагруженной шишками, как бомбовоз. Вы почувствуете неотделимость вашей кожи от можжевелового ветерка, от ультрафиолетового тепла, от шершавости подосиновика. Ваш слух сольется с жалобами шмеля, с воркованием ручья, с плотничьим перестукиванием дятлов, шуршанием стрекозиных крыльев. И вам захочется воскликнуть вслед за святым: «Брат мой ручеек, сестра моя береза, мы разделены в быту, но в бытии мы едины».